И сейчас у нас есть все шансы вернуть этот уровень, а может и превзойти. Ведь, как я припоминаю, в 86-87 годах в сборную вызывалось 13 бакинцев, а в составе и причем в основе, юниорской сборной, победившей в 1987 году на первенстве в Канаде, было аж трое наших, Асадов, Кадыров и Лемиш. Да, надо их выводить в люди и тянуть за собой. Это шансы для меня, поддержка как-никак, и для них, не сгинут в безвестности. И для клуба, и для страны, все в итоге в плюсе. И дошел до школы, одновременно с наконец-то ушедшими на покой мыслями. И захожу в школу, коридоры, лестницы, пролеты и вот нужный кабинет. История, предстоит сегодня. И период интересный, Вторая мировая, она же Великая Отечественная война. И тут такое название прижилось. Ну послушаем, интересно. Захожу, здороваюсь с ребятами и сажусь рядом с моей Оленькой. А хорошо и послушать можно, и похулиганить немного, коленки там погладить. Она и не против, так для вида немного возмущается, типа тебе что мало, а довольно, оно видно. И здороваюсь с ней, делая вид, что собираюсь поцеловать. «Привет, Оля». А она зыркает, типа ты чего, а глаза смеются и отвечает. «Привет, Дан». И шепотом. «Прекрати хулиганить, ну хоть не так явно, а то уже и так все оглядываются». А я смеюсь и отвечаю. «Ни за что, этого вы от меня, очаровательная гражданка, никогда не добьетесь. Пусть завидуют», произношу я и после секундной паузы добавляю, «и мне тоже, а что я тоже хоть куда». И снова смеюсь. А она не выдерживает и присоединяется ко мне. Сидим и ржем как лошади, а рука тем временем, начало исследования прелестных коленок. Оля уже и не возмущается, поняла, что бесполезно, ну и приятно к тому же, и не только мне. Так и сидим. А вот и учитель появился, сейчас расскажет. У нас поменяли учителя истории, Хаджимурата с его вечными рассказами отправили на повышение квалификации, так что теперь предмет у нас ведет молодой, но толковый Анвер, как мы его называем, но предмет знает он хорошо и увлечен им. И начинается объяснение новой темы, а сегодня как раз обзорный урок по Второй мировой войне. Слушаю и параллельно вспоминаю то, что уже прочитал по этой теме. Много сходства на самом деле с нашим миром. Вновь две коалиции, Германия, Турция, Италия, Испания, Япония с одной стороны и Франция, США, Британия и Россия с другой. И вновь вплоть до 1939 года шло аналогичное развитие, аншлюс Австрии, разгром Чехословакии. Но с момента вторжения в Польшу все изменилось. Франция резко выступила против и привела войска на границе в боевую готовность. Причем она первой оккупировала Бельгию и продлила пояс безопасности до берегов Северного моря. Видя такое дело, Россия также жестко выступила против германской агрессии, а так как присоединять было нечего, ну Западная Украина и Западная Белоруссия никуда от нас и не девались, то мы совершенно спокойно выступили как союзник Польши и также привели войска в боевую готовность. Однако поляки решили, что справиться сами и отгребли по полной. Немцы прошли Польшу насквозь и встали на нашей границе. На западе развернулись позиционные боевые действия между немцами и французами. У немцев тут взыграло тщеславие видно, и они прорвались все-таки в Прибалтику из Восточной Пруссии, но на этом успехи их и окончились. А дальше пошла позиционная война и на западе, и на востоке с накоплением сил. Мы спешно штамповали бронетехнику, в основном Т-34 и ТТ-2, аналог нашего КВ-2, и авиацию, Ил-2, П-2, Як-4 и множество истребителей. Итальянцы под шумок заняли Грецию, Ливию и часть Балкан. Ну и немцы шумели в Северной Африке. Все те же корпусарами гоняли по пескам, но в итоге все окончилось в принципе ничем, все бои шли в приграничных территориях и в сопредельных странах, и благополучно в 1941 году подписали перемирие. Гитлера тут не было, были другие фигуры, и в аферу с уничтожением евреев немцы не ввязались. В итоге никакого Израиля сразу после войны создано не было, лишь гораздо позже, уже в 50-х годах, на подмандатных ООН территория Палестины группа еврейских общин, разросшихся до небольших городков, провела референдум и объявила о возрождении государства Израиль. И конечно же сразу ввязалась в конфронтацию и откровенную войну с арабами. Но это уже несколько другая история. И урок закончился. А как, задумался, и соседка какая-то странная сидит. Вроде и хочет поругаться, но не ругается. И глаза какие-то откровенно мечтательные. Интересно, чего я такого погруженный в думы натворил, и смотрю на свою руку на прелестной коленке, а так она не совсем на коленке, мягко говоря, да и, похоже, погрузился я не только в думы. Вот что с людьми делает увлеченность историей. А Оля собирается с мыслями и силами, и говорит: «Дан, ты совсем обалдел, но мне понравилось». И счастливо улыбается, и я улыбаюсь ей в ответ. «Все хорошо, когда всем хорошо. Простая истина, но сколько в ней смысла. И уроки, уроки, уроки». Ну вот кончились уроки и кончилась беготня по кабинетам. Смотрю на часы, почти два. Теперь домой, и сегодня получается у меня свободный день. У основы была только утренняя тренировка. Не любит главный грузить команду перед матчем, а он уже завтра. И дубль сегодня играет уже. Так что получается и тренироваться ни с кем. Ничего, вечерком побегаю, для формы, а утром наверстаю. Или, а ведь есть интереснее мысль, в связи с появившимся свободным временем. И формулирую ее: «Оля, а у тебя какие планы сейчас? А что, такой Дан?» «Вроде особо никаких», отвечает Оля. «Да я чего-то боюсь, страх у меня какой. То, представляешь, тут до дома идти, и на тренировку сегодня не надо, и дома, представляешь, совсем никого нет. Вот и думаю, а вдруг меня по дороге украдут, или из дома похитят и увезут за границу, заставят играть за их клубы. Вот и боюсь. Проводи меня, посиди со мной. Ну, пожалуйста». А Оля быстро врубается в правила игры и поддерживает ее. «Да, Дан, опасно, они, наверное, уже охотятся за тобой. Ну, что не сделаешь для друга, конечно, и провожу, и посижу». «Ой, спасибо, Олечка, ты настоящий друг», говорю я и добавляю трагическим шепотом: «Только друг, или». И слышу также шепотом ответ: «Или, или». «Ты правильно понял, мы же с тобой дружим», отвечает Оля все тем же шепотом и совсем уж в полголоса шепчет телами и смеется. «А мы собираемся и идем, у нее время есть, часов до шести, отдохнем». И дошли до дома, весело болтая по дороге, как два очень близких человека. А мы на самом деле очень близки и скорее даже психологически, какое-то сродство душ образуется постепенно. Только вот странная особенность моей психики, и с Машей то же самое начинает вырисовываться. Странно все это, наверное, для многих, но не для меня. Такая натура, может, от демонов досталась, может, от богов. Ни те, ни другие особой моногамностью никогда не страдали, но любили всегда как в первый раз. И, кстати, никаких радужных отклонений я что-то и не помню. Неприродное это, совсем неприродное, может, болезнь, может, мода, но не природа. И зашли домой, встали в прихожей, думаем, что дальше. А что думать, любимую в охапку и вся недолго, что я тут же и исполняю. Хватаю, как завещал великий Лёлик, сильно, но аккуратно, любимую и в пещеру, в смысле в спальню. А она только довольно пищит. Много чего могут женщины говорить, но чувства и эмоции не обманешь. Часто, очень часто именно этого они и ждут от нас. И горе тем, кто этого не дает, даст тогда кто-то другой и не стоит здесь себя обманывать. Время принцессы принцев закончилось давно, да и не было его никогда, если честно. Придумали это все, а потом и поверили многие в эту выдумку. Сами придумали, сами и расхлебывают. И принес, а она уже как милый осьминожка, вся обвила и куда там возмущаться, когда не оторваться. И поцелуи, губы ищут губы, и находит, конечно. И наступает то время, когда одно дыхание на двоих и чувство пополам, только вот становится их от этого все больше и больше. И она вдруг отстранилась, каким-то кошачьим движением выскользнула из рук и встала напротив. А улыбка все не сходит с ее лица и уже просто освещает его. И глаза, такие невозможно голубые, таких не бывает, не может быть, но они есть, прямо напротив и смотрит в душу. А оттуда на них смотрит любовь. И они друг друга поняли без слов. И одежда как будто сама, своей волей, слетает на пол. И при виде этой картины мне немедленно вспоминается мальчишник с его последней расой. «Твои плечи теплы, как воск горячей свечи, их покрывают поцелуями губы мои. Я растворяюсь, как лед, в печали твоих глаз, и ты целуешь меня, последний раз, и понимаю, нет, этого не будет. У нас все будет по-другому, потому что это наша жизнь и мы тут решаем». Шаг, еще шаг, и она уже дрожит в моих руках, но вновь отстраняется и неожиданно произносит: «Даня, я люблю тебя». Наверное, для нее было очень важно сказать это именно сейчас, и я это принимаю, и отвечаю: «Я люблю тебя, Оля». Вот и сказали, точки поставлены, обратной дороги нет, а никто и не собирается. И снова тянется ко мне, губы, плечи, такая красивая, и я целую ее, чувствуя, что завожусь, все больше и больше, и одновременно ощущаю ее эмоции, ее любовь и тону в этих ощущениях. Похоже, у нас резонанс, когда взаимные чувства только усиливают друг друга. И, как всегда, разум постепенно отключается, остаются инстинкты, они не подводят никогда, они просто не умеют. И возбуждение нарастает, и лавиной обрушивается на нас, толкая во взаимные объятия. И жадные руки прижимают ее к себе, проходясь пальцами по прекрасному телу. И валимся на кровать, стоять уже просто нет сил. А руки все ищут и ищут, и как всегда находят то, что искали. А она возбуждена не меньше моего, она уже даже не до предела завелась, она уже за любыми пределами тянет меня туда, и я иду за ней. И уже ничего не соображая, мы все-таки начинаем последнюю на сейчас партию этой великой игры под названием «Любовь». И вспышки, вспышки, вспышки. Сплошной калейдоскоп радости и наслаждения. И потонули в ощущениях. И вновь начинается матч. Сижу на скамейке, жду начала. Я в запасе, ну так и было задумано. Сижу, думаю, смотрю. Команды уже на поле. У нас практически сильнейший состав. Только Ахмедова нет и вместо него Мирзоев. Стало быть, расстановка линии полузащиты и атаки получается следующая. Два опорных, Мирзоев и Юдин, перед ними и фактически под выдвинутым вперед одиноким форвардом Джавадовым Пономарев. И на флангах Сулейманов слева и Вахабзади справа. Не очень хороший расклад. Два опорника против Шахтера, который не будет особо атаковать излишества. Ну посмотрим, и матч начинается. И побежали. Играем, у нас заметное преимущество, но чисто территориальное. Моментов нет, обострений тоже. Проходы Аллахвердиева справа утыкаются в Гошкадирю, а у Вахабзади не получается стабильно обыгрывать Рудакова. Сулейманову слева тоже не удается пройти пару Петров-Варнавский. И в центре обострений тоже нет. Опорник и центральные защитники Шахтера достаточно надежны и справляются с Пономаревым и Джавадовым. Правда, и Шахтер ничего не создает, да и никому особо. Грачев уже не тот, а больше и нет никого. Так и зависла патовая ситуация на поле. До перерыва ничего никто и не создал. И перерыв. После перерыва Шахтер меняет Грачева на Морозова, но ничего собственно не меняется. Все по-прежнему, заметное преимущество и полное отсутствие моментов. Смотрю на табло, 55 минут и ко мне подходит Грязев. Пора, я иду к главному, за ценными указаниями. И главный выдает: Дан, выходишь вместо Мирзоева. Потом задумался и неожиданно спрашивает: а что сам думаешь по схеме? А как, это что-то новое, но я не скромный. Руслан Абдулович, замена правильная, логичная. А по схеме предлагаю так, оставляем одного опорника Юдина. Впереди Джавадов, под ним Пономарев, слева Сулейманов, справа Вахабзади. И я по ситуации, играю по всему фронту атаки. Хорошо, так и сделаем. Я примерно так и хотел предложить, отвечает Руслан Абдулович, и я иду готовиться. И выхожу на поле вместо Мирзоева, взгляд на табло фиксирует время, 60-я минута, и у нас есть 30 минут на то, чтобы выиграть. И начали. Сходу, как будто этого и ждали, включились фланги. Сулейманов и Вахабзади играют в постоянные открывания, и вот первый момент. Пономарев отпасовывает мяч мне, находящемуся метр в 10 впереди, а я сходу отдаю на ход налево, на Зиму. Тот мчится по флангу, прострел, и защитники выносят мяч на угловой. Подает Пономарев, и мяч летит на ближнюю штангу. Я замыкаю, но мяч пролетает над перекладиной. И снова перехват, вновь мяч доставляется мне, а шахтеровцы опытные развернулись, держат зоны передач. Все перекрыто, как будто. Я моментально разворачиваюсь в центр, проскакиваю на скорости опорного Шахтера Ященко, кажется, и мчусь к штрафной. У Шахтера наметился провал в защите, и я вижу открывание слева Сулейманова. Но сам иду на обострение и обыгрываю защитника, входя в штрафную. Пауза и резкий пас назад под удар Сулейманову. Тот классно прикладывается, и мяч затрепыхался в сетке. Гол. 1-0, мы ведем, и мой первый голевой пас. И тут же, Шахтер разворачивается. Начинает давить, но пропускает контратаку. Пономарев бросает меня в забег по правому флангу. Я лихо, в кавалерийском стиле проскакиваю защиту дончан, финтами и движением корпуса раскидываю игроков, смещаюсь в центр, вхожу в штрафную и бью. Мяч влетает в правый от вратаря нижний угол. Гол, и счет уже 2-0. Все бегут меня поздравлять, а я бегу к трибунам и показываю болельщикам «В» победа. Стадион ревет. Все, дело сделано, и мы просто доигрываем матч. Ну вот и все, свисток судьи, и матч окончен. Мы опять выиграли, и я иду в раздевалке. Все, остался один шаг до первой цели, матч через 3 дня с московским «Динамо». Глава 12. Последний матч сезона, но далеко не конец книги и истории. 22.11.1985 г. Ну вот, сезон уже практически и закончился, да и учебный год плавно, но неотвратимо идет к своему экватору, который по странной прихоти судьбы приходится на зиму и на Новый год. Всего-то осталось один матч сыграть, уже завтра. И месяц с небольшим отучиться, и плавно перейдем в весну, новый сезон и благословенное лето. А пока, надо собираться на вечеринку. Пригласили, понимаешь, на день рождения одноклассницы Тани. Ничего так, Таня, но моя Оля гораздо лучше. Так что вперед и с песней, или песнями. Да Оле надалеко, так что пешочком пройдусь. И с этими мыслями рванул из дома, хорошо квартиру не забыл закрыть. А мысли не уходя и продолжают стучаться окаянные в мозгах. А то дома никого. Редкий случай в предвестии выходных. Но у родителей зоопарка на работе в их поселке, и они сегодня не приехали. А хорошо, появляются варианты, надо будет с Олей обсудить. Прикольно же. Ну да посмотрим. И добежал до ее дома, поднялся, позвонил. Забрал любимую, клятвенно пообещал присматривать, а и правильно, везде, и посмотрю, и присмотрю. Кстати, чуть не ляпнул, все-таки цинизм прошлого периодически пробивается, но забрал, с приличными обещаниями, которые, правда, немного собираюсь скорректировать, но в нашу пользу, естественно. И вышли из дома, и целоваться. А что, соскучились же, целых 5 часов не виделись, это же так долго. Вот и вспоминали, чтобы не забыть. Но не забыли, все вспомнили и про вечеринку тоже, и пошли. Одноклассница, как оказалось, живет тоже совсем недалеко, так что пришли быстро. Пришли, зашли, поздравили. На нас немного зыркнули, ну все, таки так демонстративно вдвоем пришли, и держимся так же, а нам все равно, а народ уже гуляет и отдыхает. На столе шампанское, тортики, что-то вроде фуршета. Ну пацаны, конечно, коньку припасли, не без того. Но я не типа режим, а на самом деле, просто не хочу, чтобы разговоры пошли. Оля то знает, что я чуть-чуть потребляю, правда, она не в курсе, что на меня никаких отрицательных воздействий спиртное вообще не оказывает. И я могу, как тот же Пол Гаскоин, по 6 литров пива в день и играть. А ведь он играл и как играл, и суперзвездой он не стал совсем не из-за этого, просто не сложилось. А у меня в отличие него еще и божественные с демоническими сущности, не дадут причинить вред организму, такая вот специфика. Но я шифруюсь, и потому у меня режим. Соки да лимонады на людях и не более того. Но все равно весело. Хорошо провели время и потанцевали, и поболтали с одноклассниками, они все интересовались, как это играть в первом клубе города. А я, а что я, играю просто и живу. Так и ответил. И продолжаем веселиться. Танцы, конечно, ну куда же без них, но тут год, конечно, не 2000-й, и потому все довольно скромно и прилично. Так, немного попрыгать в быстрых танцах, немного пообжиматься в медленных, постепенно сокращая расстояние до минимально приличного. Но руки, руки все помнят и абсолютно без участия разума начинают поглаживать приятные окружности партнерши по танцу и дамы моего сердца. А она, вроде и не против, но чувствуется и по эмоциям, и потому как прижимается. Да и полутьма нам в помощь, но для приличия шипит слегка. Дан, убери руку, неудобно, все же смотрят. Приходится убрать, переместив повыше. Но спину тоже приятно погладить, так слегка кончиками пальцев. Но все в рамках приличия, и сказать нечего. Но для вида, все эти возмущения. Видно же, что нравится, вон как прижимается. И вдруг мне в голову приходит гениальная мысль. Надо что-нибудь изобразить. И я спрашиваю Олю на ушко, одновременно немного хулиганя и целуя ее в то самое ушко. «Оля, ты брейк танцевать умеешь?» Она сперва разомлела от легкой ласки, потом обомлела от неожиданного вопроса, но в итоге ответила, с легким недоумением. «Особо нет, так некоторые движения знаю. Но я же спортсменка немного, что-то изобразить смогу. Давай изобразим, не против?» Предлагаю я в ответ. «А давай, веселиться, Оля». И я иду к нашему сегодняшнему диджею Вугару и... «Привет, Вугар. Как жизнь молодая?» «Здороваюсь я». «Привет, Дан. Да неплохо, как ты, говорят, снова забил». Отвечает он. «Есть такое». Поддерживаю я разговор и добавляю. «Слушай, а есть что-нибудь брейковое?» «Найдем», отвечает он и продолжает. «А что, станцевать хочешь?» «Да, с Олей изобразить хотим», отвечаю я. «Хорошо, сейчас поставлю», поддерживает предложение Вугар, и я, поблагодарив его, иду к Оле. И он ставит композицию, и мы зажигаем в танце. А Оля реально двигается неплохо, и даже очень. Впрочем, уж как она умеет двигаться, я прекрасно знаю. И покрутились, и попрыгали, показали всяких роботов, волну и много еще чего. Народ слегка был в шоке, вроде никогда не светились так и на тебе. Но хорошего помаленьку, и мы решили слинять. Попрощались с народом и на выход. Стоим, целуемся, и я спрашиваю, что дальше делать будем, может, ко мне, у меня дома никого. Она задумывается, смотрит на часы и потом отвечает, хорошо, только ненадолго, мне к 12 надо дома быть, обещала. Тогда побежали, говорю я, и мы бежим, молодые и счастливые, и добегаем. А дальше уже дома, было все, что бывает в подобных случаях, и было хорошо, и не хотелось отпускать, но пришлось, и через 2 часа, я уже провожал ее домой. Привел, стоим около подъезда и не расцепится. Поцелуи, объятия. Пубертат, говорите, какой нафиг, это просто жизнь, неотъемлемая ее часть, о которой многие почему-то то ли стыдятся вспоминать, то ли предпочитают забыть. А мы помним и не забываем. Это жизнь, и все-таки приходится ее снова отпустить. И она тоже с огромным сожалением выскальзывает из моих объятий и говорит, все, Дан, мне пора. Я обнимаю ее снова, потом отпускаю и произношу, хорошо. Тогда до завтра, отвечает и убегает. Стой, малохольная, кричу я ей вдогонку и добавляю, я тебя обещал до двери проводить и передать с рук на руки родителям, так что изволь слушаться. И смеюсь, а дальше лифт, и вновь поцелуи, и приехали. Вот и дверь, звоним, открывают. И передаю, как и обещал, целую и невредимую и очень, надо сказать, довольную и счастливую Оленьку родителям. Прощаюсь и ухожу, надо тоже отдохнуть. Завтра важный матч. Ну вот и последний матч в этом сезоне. Неплохо прошла концовка сезона. Мы уже закрепились в 1-й десятке и занимаем сейчас 8-е место. Если обыграем Динамо, то можем еще немного приподняться до 6-й или 7-й строчки. Но выше, к сожалению, не получится. Да и мой личный результат очень даже неплохой. 5 забитых мячей и 1 результативная передача в 6 матчах. Неплохо, очень даже неплохо. И еще важнее, что в этих матчах мы добились почти 100% результата, 5 побед и лишь 1 ничья с киевским «Динамо» на выезде, и соотношение мячей красивое, 14 забито и 5 пропущено. Но все-таки 5 пропущенных мячей в 6 матчах многовато, и это как раз и есть тема для разговора после матча, но это уже позже. И с этими мыслями, сижу на скамейке, жду, когда начнется матч. Все, как всегда, но постоянство, говорят, признак мастерства. И снова мысли. У нас, как тренер перед матчем объявил, состав примерно стандартный, 2 плановых замены, слева вместо Белялова вышел универсал Абдулаев, и опорного сегодня играет Садыхов. Плановая ротация, Юдин в запасе. У москвичей состав не сильно хорош, из известных игроков можно отметить разве что вратаря Прудникова, защитника Позднякова и форварда Бородюка. Можно играть и можно обыгрывать, и матч начинается. И вновь дежавю с недавним матчем с Шахтером. Катаем мяч, контролируем игру, но без особого результата. Еще и москвичи переводчески грубят, и свою желтую к концу 1-го тайма получили. Так тайм и закончился без голов, моментов, но с предупреждением. И начинается 2-й тайм, пока без замен. И снова то же самое, катаем мяч, без активизации и без выдумки. И что-то стоит команда. Наш главный не выдерживает и зовет меня, через Грязева, как обычно. Дан, готов выйти на поле? Спрашивает Руслан Абдулович. Да, конечно. Вместо кого? Немедленно откликаюсь я. Вместо Джавадова? Что-то он сегодня никакой, говорит главный и ждет. Мое мнение что ли интересует? Так я скажу. Ясно. А можно замечание? Переспрашиваю я и слышу в ответ напряженное. Да, конечно. Предлагаю так сделать. Я выхожу на позицию центра, но сдвигаюсь в пару к Пономареву. Фланги, Сулейманова и Ахмедова, выдвигаем вперед. Вахабзади сдвигается в центр и создает пару с Садыховым. Садыхов страхует зону от центра и до левой бровки. Вахабзади от центра и до правой бровки. Мы с Игорем бросаем мячи на фланги. Там Машалла и Назим прорываются и сбрасывают нам на 2-й темп. И мы добиваем. У Динамо в этом году откровенно слабая оборона, и они много пропускают. Сказал и жду реакцию главного. Он немного удивлен, услышав такой анализ по персоналиям от пацана, но потом вспоминает, что пока все мои задумки сыграли, и говорит, хорошо, сделаем так, только на будущее, если у тебя есть мысли по игровым схемам, подходи, обсудим, отрепетируем, чтобы не играть потом с листа. Хорошо, хорошо, отвечаю я и добавляю, у меня еще есть мысли и не только по схемам, но это лучше после матча поговорить. Главный кивает и отправляет на поле. Еще пара минут и замена состоялась. Одновременно с этим Грязев передал Пономареву указания главного по новой схеме игры. Пономарев кивает, но при этом с интересом смотрит на меня. И матч возобновляется, наши перестроились и я держусь рядом с Игорем. В одном из моментов, я лично ему объясняю задумки. Он кивает, что понял и видно, что доволен. А что, это ведь именно та игра, которую он так любит, отдавать разрезающие передачи на фланге и замыкать передачи ударами. Сейчас он в своей стихии, а по уму так и надо, не игроков под схему корежить, а набрать игроков по определенным показателям и потом под них подстроить схему игры. И наша задумка начинает работать, легкие и техничные крайние на ходу один в один переигрывают динамовских визави, Буланов и Демидов не справляются, а полузащитники не могут особо помочь на флангах, ведь в центре играет сразу четверка наших футболистов. И вот Назим проходит по левому флангу, обыгрывает защитника, разворачивается, убирает мяч под правую ногу и точная передача к линии штрафной на Пономарева. То сходу бьет, но мимо, но уже неплохо. И тут же, я принимаю мяч в центре, резко разворачивающий и оказываюсь один в один против динамовского опорника. И помчался с отклонением влево, и на ходу начинаю качать корпус, показывая то уход влево, то разворот вправо. Динамовский опорник замучился перестраиваться, каждый раз теряя доли секунды и сантиметра и в итоге отстает. Выхожу на линию штрафной и показываю удар, навстречу бросается Поздняков, убираю мяч под себя и тут мягко качу его вперед и вправо под сместившемуся туда с фланга Ахмедову. Удар схода и гол, 1-0 счет открыт. Динамовцы растеряны, а мы отходим. Смотрю на табло 75 минута, еще 15 минут, а Динамо завелось. Но наши довольно спокойно нейтрализуют атаки. Юдин, поменявший недавно Садыхова в центре, сегодня спокоен и надежен, и в паре с Вахабзади выжигает практически все в центре поля. Ну а наша атакующая тройка развернулась практически на линии защиты и караулит убегание в отрыв. И вот Юдин подбирает мяч в центре, тут же проталкивает его Пономареву. Игорь разворачивается, делает с мячом в ногах пару шагов и отдает проникающую передачу по центру верхом. И началось состязание в скорости. Я и два динамовца, Поздняков и Новиков. Но они проигрывают забег. Я на мяче первый и тут же режу угол, ухожу от Позднякова вправо и тут же снова вперед. А Новиков с другой стороны и никуда уже не успевает, так же как и Поздняков. И выход один на один с Прудниковым. Показываю движение влево, вратарь ложится под мяч, а я перепрыгиваю через него с мячом на ноге. И чувствую немного обалделый взгляд динамовцев и мысли в их голове. Что это? Как это? Вроде не негр и не бразилец, и удар в пустые ворота. Все, голы 2-0. И не спеша иду назад, к центру поля. Потом вдруг вспоминаю про недавно сформировавшуюся традицию и бегу к трибунам, зовя по пути партнеров. Ко мне присоединяются почти все наши ребята линии атаки, и мы, обнявшись за плечи, стоим перед трибунами, показываем правой рукой «В». Трибуны сегодня заполнены до отказа и 35 тысяч болельщиков ревут. Молодцы, молодцы, молодцы. Да, похоже, сегодня родилась команда и родилась традиция. Ради этого стоит играть. А я для этого сюда и пришел. Ничего, мы еще так же будем стоять и в Европе, и в Мексике. Они все еще запомнят и Россию, и Нефтяник, и Дона. И взгляд на табло 88 минута матча. Почти все, и на самом деле все. После этого и Динамо не стало ничего предпринимать, почувствовали, видимо. И звучит финальный свисток, матч оконченный, сезон тоже. И мы еще раз, теперь уже всей командой с запасными тренерами, подбегаем к трибунам, и стоим обнявшись, и показывая вечное «В». Трибуны рукоплещут, по стадиону идет волна, и мы наконец уходим в раздевалки. Да если нас так благодарили за простую победу и хорошую игру, что будет, когда мы возьмем медали? А мы их возьмем, сейчас в этом уже нет сомнений. Да, на Кавказе праздновать умеют. Мы в итоге заняли 7 места, и совсем чуть-чуть не хватило до заветной шестерки. И всю команду, конечно же, немедленно повезли в ресторан. Напоили, накормили. Сидим осоловелые, сейчас начнется вручение подарков, тут все быстро. Подходит главный и речь начинается. Ребята, вы молодцы. Вы сделали почти невозможное. Мы впервые за много лет сумели подняться так высоко. Спасибо вам. И в следующем году нам надо подниматься еще выше, и мы сможем, я верю в вас. И молодежь, парни, вы с нами, вы часть нашей команды, в следующем году все зависит только от вас. Я думаю, многие из вас начнут удивлять. А я сижу и думаю, «Хорошо сказал, искренне. Только вот все равно, нам надо усиливаться. Ну сегодня я поговорю на эту тему». Подходит Грязев и раздает конверты, поясняя: «Тут премия за матч, за личный результат и за сезон. Получаю свой конверт и незаметно смотрю. Неплохо. Постольнику за победу и за гол, полтинник за передачу, еще 300 за важность и 1000, видимо, за сезон. Неплохо 1550, и это не считая 300 ежемесячно, которые, как и обещали уже, начали платить, пробили какую-то персональную стипендию. Еще недолго сидим, и народ начинает постепенно расходиться по домам. Я тоже собираюсь, но меня останавливает Руслан Абдуллаевич и говорит: «Дан, пойдем пообщаемся». И мы идем. Кабинет, в нем вновь та же троица и я, главный тренер Руслан Абдуллаев, начальник команды Мирзам Агирамов и Рафик Велиевич, спонсор. И слов берет как раз последний: «Дан, ты хорошо сегодня сыграл, как, впрочем, и во всех своих матчах, и у меня для тебя подарок». И кидает на стол ключи и пакет документов, поясняя в ответ на мой недоуменный взгляд: «Ты важен для команды, и ты хороший человек, а хороших людей не жалко. Это тебе, скоро взрослый будешь, своя квартира понадобится, она к тому же недалеко и от школы, и от квартиры твоих родителей, и от центра. Да по-моему тебе квартира уже сейчас не помешает, вон двух каких девушек отхватил, прям завидно, мне старому. Ясно, привязывают к команде, чтобы не дергался, а я не собирался. Если уходить, то только после 18 в Европу, иначе нет смысла». И отвечаю: «Спасибо, Рафик Велиевич, и жду развития событий, и оно не замедлило проявиться». Слово берет уже главный: «Дан, твои предложения и прогнозы всегда сбываются и идут на пользу команде. Что ты думаешь о наших перспективах в следующем году?» «Руслан Абдуллаевич, у нас очень хорошая команда, и нам по силам взять медали. Но есть пара позиций, которые надо срочно усилить. Это зона опорного полузащитника и атакующего крайнего игрока. И я, кажется, знаю, кто нам может помочь. По опорнику, у меня знакомый имеет родственников в Душанбе, говорит, в Памире интересный парень играет, Олег Ширинбеков. А там в Памире тренер сейчас, говорят, из Москвы, Семин. И у них слухи ходят, что он сам возвращается в Москву и этого парня по знакомым пристроить хочет. Говорят, очень надежный игрок и всего 22 года. А по атакующему игроку, моя девушка рассказывала, что была она на концерте летом в Кишиневе, так там, говорят, талант появился, Игорь Добровольский, много забивает, местные от него без ума. По слухам, его привозили к Лобановскому, но он не захотел у него играть, не любит чрезмерных нагрузок. Я думаю, он перерос Кишинев, и если ему сейчас предложить хорошие условия, то он перейдет к нам. В Киев он не хочет, Днепр тоже не захочет, там тоже нагрузки. В Спартаке ему места не будет, и остается не так уж и много интересных команд: Московская Торпеда, Зенит, Жальгирис, Минская Динамо и мы. Я думаю, можно попробовать уговорить. Я думаю, если все получится с этими переходами, то можно будет по-новому команду выстроить именно под тех игроков, которые есть». Руслан Абдуллаевич задумался, потом глянул на спонсора, получил в ответ кивок головой и сказал: «Хорошо, Дан, мы поняли твои мысли. Поговорим с тренерами, людьми в Памире и Нестру, и самими ребятами. Думаю, после такого завершения сезона, у нас все должно получиться». И мы расходимся, попрощавшись. Закончился хороший сезон и закончился этап в жизни. Теперь только ожидание следующего этапа, уже весной 1986 года. Но это на самом деле скоро. Глава 13. Новый год и подведение итогов первых 4 месяцев. Ну вот, год и на самом деле закончился, и учебный, и футбольный. Еще один день и все. А сегодня итоговая встреча, как сказали бы в моем прошлом и здешнем будущем, клубный корпоратив, на котором подведут итоги сезона и народ пообщается напоследок перед самым Новым годом. И как принято, все по уму. Встреча намечена за день перед Новым годом. Ну да то ведь семейный праздник, и здесь не принято его встречать в рабочих коллективах, только дома или в компаниях друзей. Ну а чаще совмещая и чередуя, как и у меня запланировано на завтра. С этими мыслями я собирался на встречу с партнерами по команде и руководством. Ну вроде все собрал, взгляд на часы подтвердил, что время еще есть. Встреча в 16:00 назначена и продлится 3 часа. Столы на базе, думаю, уже накрыты. Ну а позже взрослая часть команды продолжит празднование в одном из ресторанов. Там уже все по-взрослому. Но у меня на вечер другая программа намечена. И снова мысли. Сезон вроде неплохо закрылся, В итоге мы взяли 7-е место, набрав 34 очка и опередив все-таки Жальгирис. Совсем чуть-чуть не хватило до первой шестерки. Ну а чемпионом стала киевская «Динамо» с 47 очками, второй «Спартак», отставший на очко, на третьем месте «Днепр». Ну а далее «Динамо» Минск, «Торпедо» Москва и «Зенит» Питерский. И мы, стало быть, почти в этой компании. Интересно, что в первой шестерке все клубы, кроме «Торпедо», становились чемпионами в последние 7 лет. Это, наверное, намек проведения мне и указание, к чему стремиться. Так, ну, вроде собрался, наверное, пора, и выскакиваю в подъезд, на ходу попрощавшись с родителями, а они дома, приехали на Новый год, тоже традиция. «Мам, пап, я убежал в команду, буду поздно», кричу я на ходу и слышу в ответ мамина: «Хорошо, Даня». Отец, как всегда, лишь молча кивает и погружен то ли в мысли, то ли в какие-то расчеты. Но когда нужно, он быстро проявляется, и все очень быстро становятся на свои места. Так было, когда уговаривали маму купить первый мотоцикл. Так было, когда она же узнала о новом мотоцикле и особенно его скорости. Так было, когда мама узнала о подаренной мне квартире. Во всех случаях была попытка как-то по-другому решить, распорядиться предметом преткновения, быстро пресеченная отцом. И все сразу решалось как надо. Такой вот серый кардинал, не вмешивающийся в повседневность, но мгновенно и бесповоротно решающий важные вопросы. А так и надо, истинно мужское поведение. И побежал до мотоцикла. Сегодня я вновь на нем, пить не собираюсь, а вот погулять с Оленькой напротив, очень даже собираюсь. И снова мысли, пока не добежал. И мой результат личный, очень даже неплох. Принял участие в 7 матчах, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. По слухам, рассматриваюсь в списке претендентов на лучшего молодого игрока сезона. Но скорее всего не дадут, максимум в тройку или пятерку попаду. Слишком мало матчей и мал возраст. А в следующем году посмотрим. Время и игра покажет. И добежал, прыгаю на мою верную Хонду и погнал по предновогоднему городу. У нас Новый год, конечно, специфический, без снега и морозов. Хотя не сказать, чтобы очень уж тепло было. Еду, лечу, ветер свистит в ушах, музыка и рев мотора создает особую атмосферу, а прохожие оглядываются, и кто-то уже даже узнает. Слишком приметенный мотоцикл и его седок. И некоторые оглядываются, показывают жестом и что-то говорят друг другу, наверное, что-то хорошее про совсем еще молодого парнишку, вытащившего за 2 месяца команду со дна почти до Еврокубков. Ничего, вы немного подождите, еще и не то будет и для нашего города, и для всей страны, я для этого и пришел. И домчался. Вот и база, мотоцикл на стоянку, и сам в столовую, там вроде основное собрание намечено. И как обычно точен, врожденная черта, никуда не опаздываю, и никогда не прихожу сильно заранее. Всегда и везде с запасом в 5-10 минут, будь то свидание, уроки или тренировки. Вот и сейчас одновременно со входом в зал, глянул на часы, а там 15:55, точность, вежливость королей. А как, уже в короли себя записал. Ну да ладно, и прохожу. По дороге здороваюсь со знакомыми, отдельно подхожу к группе руководства и примкнувшим к ним лидерам команды. Все на месте: Руслан Абдуллаев, Мирза Магирамов, остальные тренеры и ведущие игроки, Игорь Пономарев, Искандер Джавадов и Машаллах Ахмедов. Добрый день, Руслан Абдуллаевич, приветствую я старшего по статусу, а с остальными просто здороваюсь за руку. Добрый, Дан, как ты? Отвечает главный. Нормально, Руслан Абдуллаевич, поддерживаю беседу я. Ну и хорошо, откликается он и добавляет, но не будем сегодня о делах, отдыхаем. Я киваю и отхожу к группе молодежи, замеченной мной в зале. Подхожу к ним, знакомые все лица, еще с дубля: Великосумов, Владислав Лемиш, Владислав Кадыров и Ариф Асадов. И здороваюсь с всеми сразу. Привет. «Привет, Дан», — откликаются. «Как дела?» — спрашиваю я у Вели. «Да нормально все, ребят вот в молодежку, до 16 лет вызывают, я то туда уже не прохожу», — отвечает Вели. «Поздравляю, ребята», — говорю я, а они откликаются. «Спасибо, Дан. А тебя, что не вызвали?» — удивленно спрашивает один из Владов, тот, что Кадыров, и добавляет: «Ты же вон сколько забил, и по возрасту проходишь». «Не, они не поймут, куда меня, там уже все переругались. И Бышевец в Олимпийскую тянет, и Малафеев в первую, тренеры юниоров тихо стоят в сторонке и ждут своей очереди. Так что думаю, как наверху решат, что со мной делать, так и вызов придет куда-нибудь. Но скорее всего поеду в Мексику, так что привезу вам в подарок сомбреро, смеюсь я в ответ. И они смеются, не подозревая, насколько я серьезен в данном случае. Но праздник продолжается, и наконец все собрались, рассаживаются, и слово берет главный тренер Абдуллаев Руслан Абдуллаевич. Ребята, я хотел бы вас все поблагодарить за отлично проведенный сезон и особенно его концовку. Мы впервые за столько лет сумели вплотную приблизиться к первой шестерке команд чемпионата и остановились практически в одном шаге от зоны Еврокубков. Руководство высоко оценило наши достижения, и все выписана дополнительная премия. Мирза прямо сейчас вам ее и раздаст. Я надеюсь и верю в то, что и в следующем году мы добьемся больших результатов. А сейчас отдыхаем. И мы отдохнули, тем более руководство не пожадничало и столы накрыло по-кавказски шикарные. Чего тут только не было: шашлыки нескольких видов, в том числе и из осетрины, знаменитый азербайджанский ширин-плов, разнообразные закуски, соленья, сладости. Наелись, как говорится, до отвала, еще немного поболтали с ребятами и постепенно начали разбегаться по компаниям. Молодежь собралась совместно двинуть на какую-то тусовку, меня тоже звали, но я отказался, у меня свои планы. Они понимающе и немного завидуя покивали головой. Ну а они еще в поиске, а я нашел, целых два раза, и пока мне больше, наверное, и не надо. Старшее поколение собралось двинуть в ресторан, посидеть, отметить, у них там своя компания, человек 5-6 наберется, ну в первую очередь, конечно, наши лидеры Пономарев, Джавадов и Ахмедов, ну и тоже погулять. Но в другое место и по-другому собралась еще одна группа ребят, промежуточного, так сказать, возраста и статуса: Житков, Панчик, Сулейманов, Гусейнов, Вахабзади и другие. Так что все разбежались по своим группам. Гулять будут, и есть на что. Клуб расщедрился и дополнительно премировал основной состав по 1000 рублей и дубль с молодежкой по 300. Так что все гуляют. И я тоже попрощался с ребятами, еще всех поздравил с наступающим Новым годом и в седло. Труба завет. И вновь лечу по вечернему уже городу, и вновь взгляды прохожих. Да, если все пойдет, как я задумал, то мне еще прятаться придется от поклонников и поклонниц пару лет. Ну ничего, попрячемся, а куплю дачу в Мардакянах и буду там жить. С блондинкой причем. А что, к тому времени школу закончим, а в институт, ну, до института доберемся. А в Мардакянах хорошо, море рядом, тих, спокойно. Можно как Бобров или Стрельцов, по слухам, поставить себе памятник и играть с ним по утрам в футбол. Но там хорошо, конечно, когда тепло, а это примерно полгода, а вторую половину года все равно лучше в городе. Будем думать на эту тему. И с этими мыслями я подлетел к дому Оли, мотоцикл припарковал около дома. А что, меня тут уже знают, здороваются уже местные. И сам в подъезд, на 7-й этаж, звоню и открывают. Сама Оленька, как чувствовала, и уже одета, хотя мне больше нравится, когда наоборот, но всему свое время. Тут подходит и ее мама, Валентина Федоровна, и я ради приличия отпрашиваю Олю у нее. «Добрый вечер, Валентина Федоровна, я украду у вас Олю на несколько часов, погулять сходим», — говорю я с улыбкой. «Конечно, Даниил, съездите погулять», — отвечает Олина мама и добавляет с улыбкой: «Только обратно вернуть не забудь, где росло, туда и верни», и добавляет уже Оле: «Чтобы к 12, но посмотрев на разом поскушневшую мордашку дочери, поправляется с улыбкой: «Хорошо, к часу ночи была дома». Оля радостно кивает головой, а я говорю: «Обязательно, Валентина Федоровна, будем к часу ночи». И про себя шучу, но я не сказал какого дня, но это, конечно, шутка. Хороших людей нельзя подводить, а и Оля, и ее родители – хорошие люди. И мы с Олей идем к лифту, заходим и начинаем целоваться. Но лифты ходят быстро, только разогрелись и уже открываются двери. Выходим и к мотоциклу. Хорошо, уже темновато и никого рядом нет. Я тяну ее к себе, прижимаю и снова поцелую. Не сопротивляется, скорее напротив, сама вся погрузилась в этот сладкий процесс. И говорю, почти в губы, уже держа ее голову руками, непонятно вообще зачем, она и не пытается ускользнуть, но так хочется. И спрашиваю: «Милая, я соскучился, что делать будем? Покатаемся сперва или сразу ко мне?» Вопрос, что ко мне, даже и не обсуждается, и ей тоже, я это чувствую. Она задумывается и потом говорит: «Так по-деловому, но мне нравится подход. Сейчас 8, у нас время до часу ночи, от твоего дома до моего 15 минут на твоем звере. Значит, предлагаю часик покататься, разогнать кровь, а потом к тебе и все остальное время наше. Я тоже соскучилась. Я вместо ответа целую ее, потом прыгаем на мотоцикл и несемся по городу под музыку вечного диска. И прохожие улыбаются, и кто-то даже машет рукой. А ветер стонет в ушах, и сзади к тебе прижимается прелестное и уже разгоряченное тело любимой. Что еще надо для счастья? Немного, своя квартира, удобная кровать и чтобы никого кроме нас на ближайшие несколько часов. И все это есть, и прямо сейчас мы несемся именно туда. И подъезжаем к дому. Все время прогулки закончилось. Начинается время любви и страсти. Мотоцикл на стоянку и сами взбегаем по лестнице. Затем лифт, дверь. И вот уже вошли. И больше не надо сдерживаться, и мы не сдерживаемся, и приступ страсти напрочь сносит остатки благоразумия. Какое благоразумие, когда вот тут, прямо рядом, прямо дышит в ухо, самая желанная, самая красивая девчонка на земле, и поцелуи, и губы, такие сладкие, и дыхание, уже обжигает шею, и уже моментом избавились от верхней одежды, подхватываю ее на руки и несу в спальню. Кто-то скажет безумие, кто-то спишет на пубертат. А это просто любовь, та самая, настоящая, про которую они все забыли, живя по своим надуманным правилам. А мы нет, мы не забыли, мы молоды и счастливы. И дошел до спальни, все так же с прелестной блондинкой на руках, обнявшей меня за шею и совершенно не желающей покидать свое уютное и самое безопасное в мире место. И так в обнимку и падаем на кровать. В последний момент я успеваю перевернуться, и моя прелесть оказывается на мне, спас от придавливания, однако... Хотя она и не против была, но забота – это наше все. И тут Оля показывает, что ей тоже не чуждо чувство юмора и определенная инициатива. «Так, так», – произносит она и угрожающе покачивает пальчиком, а затем выдает, «сам мне понимаешь, по культуру втирает, про интеллигенцию в третьем поколении, а понимаешь, в грязной одежде и на кровать, безобразие, немедленно снять». Я не теряюсь и выдаю в ответ, «ваш уста, елдаш-командир, слушаю и повинуюсь». Товарищ начальник, примечание автора, и мы падаем от охватившего нас хохота, впрочем, не забывая спешно разоблачаться, в строгом соответствии с указанием очаровательной командирши, которая и сама, впрочем, с большим усердием исполняет свое же собственное указание, не забывая помогать и мне, как, впрочем, и я ей. Вот такая вот сложная схема взаимного разоблачения у нас образовалась. Но не запутались и ничего не забыли, зато весело и завлекательно. И вот всего-то спустя пару минут, а уже парочка нудистов сидит на кровати и улыбаясь смотрит друг на друга. И я тянусь к ней, а она ныряет под одеяло, со словами «Не смотри на меня, я стесняюсь». О, как, женщины, непредсказуемые существа, но такие милые. 3 месяца не стеснялась, а сейчас вдруг раз, и застеснялась. Ну так оно еще и веселее, и я выдаю в ответ, одновременно с легким постукиванием по одеялу, тук, тук, кто под одеялом живет, но блондинка, показывает хорошие знания классики и отвечает в тон, никого нет дома, приходите позже, но нас так просто не проведешь, с классикой мы тоже знакомы и продолжаю расследование, а кто говорит, но, похоже, классикой развлекательного жанра увлечен не я один, и Оля отвечает. Говорит Москва, московское время 00:00, но я так просто не успокоюсь, и я заявляю, я вам не верю, и я иду искать, кто не спрятался, я не виноват, на что слышу долгожданное, так чего ты ждешь, ищи и обрящешь, разрешение получено, в котором, впрочем, я особо и не нуждался, и я приступаю к поискам и исследованиям, а моя прелесть вся завернулась в одеяло, так над ним торчат только милый носик, смеющиеся голубые глаза и копна белоснежных волос, даже губы те спрятались под одеялом, ничего, мы их найдем, все найдем, от нас не спрячешься, и рука заползает под одеяло, процесс поиска начат, а там столько интересного, и я комментирую, нашел, нашел, чего нашел-то, спрашивает блондинка и слышит в ответ, пока не понял, но что-то интересное, такое мягкое и скользкое, дай посмотрю, и порываюсь сдернуть одеяло, но он обороняется, как будто это последний оплот, сдерживающий наступление орд диких орков на земли прекрасных эльфов, ну или наоборот. Ну дай посмотрю, конючу я, пытаясь отнять одеяло. Не дам, так догадывайся, отвечает мелкая хулиганка. Ах так, заявляю я и неожиданно продолжаю, и вообще мне холодно, и я пошел. Куда? С некоторым удивлением и даже опаской заявляет Оля, начиная постепенно выползать из одеяла, и слышит в ответ зловещий хохот главного злодея и абсолютно гениальную фразу «Как куда? Под одеяло, мне же холодно», заявляю я и тут же продолжаю с жалобным видом «Девушка, ну пусти погреться, не видишь, тут человек замерзает совсем, смотри, весь заледенел, что-то вообще в колышки превратилось». И показываю, что именно превратилось в колышки. Оленька заинтересованно смотрит и говорит: «Ну этому мы сейчас поможем, отогреем, и вообще под одеялом жарко». И с этими словами она немедленно отбрасывает одеяло и начинает воплощать свои слова в жизнь. Женская логика — это что-то, но приятно, не описать, но надолго игрового настроения не хватает, и снова все подминают под себя откровенные страсти, вот же вновь горят губы, обжигает дыхание, тает под руками кожа. И наступает момент, когда уже не до игр, и распаленные, ставшие единым целым, с одной эмоцией на двоих, имя ей любовь и наслаждение, что ведет к счастью, и проваливаемся в него, одновременно под аккомпанемент стонов, и где-то даже, и криков, и выныриваем спустя несколько минут, лежим обнявшись, немного усталые от этого любовного безумства, но до чертиков счастливые. И она поворачивает улыбающееся лицо ко мне и говорит: «Даня, ты удивительный, с тобой так хорошо, я тебя люблю, и столько всего интересного вокруг тебя, мотоцикл, квартира, футбол, музыка, ты такой веселый, и кажется, что я все время открываю тебя с новой стороны. Есть еще что-то, что я о тебе не знаю?» Я задумался, обнимая ее. Нет, про сущности однозначно говорить рано, не время еще, и решаю: «Да, любимая, мне с тобой тоже невероятно хорошо и легко, и именно поэтому я такой с тобой, и так будет всегда. Ну а насчет того, о чем не знаешь, великий дан многогранен», и смеюсь вместе с ней, еще сильнее прижимая ее к себе, поглаживая прекрасные плечи и целуя в уже опухшие губы, и продолжаю: «Я еще стихи пишу, представляешь?» Она от неожиданности замирает, потом соображает, что правда у меня немного странная манера разговора, поэтичная что ли, и по литературе круглые безоговорочные пятерки, и просит, прижимаясь ко мне: «Прочитай что-нибудь свое, ну, пожалуйста». «Хорошо», говорю я и читаю. Они сидели на диване, обнявшись, став единым целым. Такое вот поймешь едва ли. Тут надо быть ну очень смелым, чтоб навсегда доверить жизнь, здесь и сейчас, тому, кто рядом, тому, кто видит смысл в простом сидении рядом. Они сидели, целовались, и губы ласково шептали, и их глаза сейчас слезились, а души в рае утопали. Она сказала: «Я люблю», и он ответил: «Тоже». Душа распахнута вовсю, а там такое, боже. Они сидели, просто так прижались, им было хорошо вдвоем. Нет, не надейтесь, они не расставались, в миру они в своем, и в том миру, там нету горя, там счастье, радость и удача, и нет туда дороги боли, остаться там для них задача. Они сидели и глаза в глаза смотрели тут с надеждой, и понимали, что всегда, они останутся с мечтой, и ничего не разлучит, не сможет, даже не надейтесь, им суждено вот так прожить, всю жизнь, и вы не смеетесь. Они сидели на диване, диван стал островом любви, такого мы и не видали, вот так сбываются мечты, и повисла тишина. Оля повернулась и тихо сказала: «Это ты сочинил, это про нас, что я мог сказать, лишь полуправду, на самом деле стихи мои, но из другого мира и про совсем не столь счастливые отношения, и потому говорю, да, любимая, это фантазия, на тему нас». А она уже откровенно плачет. Не так часто девушкам читают собственные стихи, тем более посвящая их им, а если учесть, что читают уже после того, когда, казалось бы, всего добились и нет особой нужды стараться, получается, не все так просто в подлунном мире, как кажется некоторым. Стихи – это состояние души, даря их, ты даришь кусочек своей души, и очень больно становится, когда этого не понимают. Но не тут и не здесь, она все понимает, она хорошая и родная. И обнимаю ее, целую и утешаю, и конечно процесс утешения быстро переходит в нечто иное, такова жизнь, мы все хотим счастья и любви. Кто-то в этом может признаться, кто-то нет, а кто-то и вовсе убеждает себя в бессмысленности любви как таковой. Каждому свое, и снова мы все там же, в безмерном мире наслаждения, и так бы навсегда там и остались, но время, обещания, обязательства, все то, что выстраивает вокруг нас быт, и нам пора. Я отвожу Оленьку домой, практически уложились по времени, ну подумаешь, опоздали на 17 минут, простительно, как там говорят, счастливые часов не наблюдают. Целуемся напоследок, договариваемся о встрече на завтра, потом звоним в дверь, передаю любимую с рук на руки родителям и домой, отдыхать. Завтра не менее насыщенный день. Глава 14. Новый год, Празднование с одноклассниками. 31.12.1985 г. Дежавю, вечное дежавю. Вновь, как и вчера, стою у зеркала, собираюсь на вечеринку. Только сегодня вечеринка немного другая. Вчера то было собрание нашей команды, подведение, так сказать, итогов. Хорошо, кстати, посидели, пообщался немного с ребятами, особенно с нашими звездами с молодежки. Хорошие на самом деле ребята, и непонятно даже, почему в той реальности ни у кого из них так и не случилось прорыва. Большинство так и вовсе не состоялись как игроки, а потенциал то большой, в молодежке они доказали, выиграли чемпионаты мира и Европы своего возраста, а потом как отрезало. И игроки то разные, но очень нужных амплуа. Ариф Асадов, крайний защитник, очень подходящий фактуры, быстрый, техничный и агрессивный, должен был раскрыться в 90-е, а ведь если вспомнить, то кроме Олега Лужного, а нас приличных крайних защитников и не было в то время. Надо будет подумать, как бы его подтолкнуть. Нашей сборной он совсем не помешает. Два Владислава, Кадыров и Лемиш, очень похожи и по амплуа, и по манере игры, и по физическим кондициям. Среднего роста, быстрые, подвижные и техничные. Классические игроки зоны под нападающими, так называемые фантазиста, или атакующие полузащитники, или оттянутые форварды. И вновь в этом амплуа, в прямом смысле никого и нет. Мостовой и цимбаларь больше полузащитники, Кириков и Юран форварды. Вот и получается, что не раскрылись два игрока, которые одинаково успешно могли играть на нескольких позициях. И с ними тоже надо будет что-то думать. Великосумов, мощный центр-форвард. Перспективы ясны, и он их подтвердил в своих половине сезона в московском «Динамо», забив в 17 матчах 16 мячей. Аналогичный уровень результативности можно вспомнить разве что у Юрана, в начале карьеры, пока его не поломали. А по амплуа, в этой возрастной категории, неплохая замена была бы и подстраховка для Саленко. Так что и тут надо будет думать. Вот и одна из задач – на следующие год и годы нарисовалось, содействовать выходу на уровень Асадова, Кадырова, Лемиша и Касумова. По остальным подумаем, мысли тоже есть. С этими мыслями, я по-прежнему завис у зеркала. Ну почти собрался, одет вроде прилично. Одежда моих любимых во всех мирах брендов, джинсы Levi's, рубашка Lacoste, стикроссов Керомика. И снова мысли, от не избавишься так просто. Да, привычки не меняются, люблю хорошие вещи, в них и чувствуешь себя комфортнее, а если добавить к этому еще и культовые, мотоцикл Honda Gold Wing и двухкассетную магнитолу Sharp 940, то и вовсе становится комфортно. В мотоцикле у меня, кстати, тоже хорошая акустика стоит, ну там под заказ для Honda делают. Кстати, надо будет сегодня на вечеринку с собой взять свой двухкассетник Sharp 940, форсанем, а еще и поеду на мотоцикле, с Оленькой за спиной. Вот это будет картинка. Я на мотоцикле, за спиной яркая блонда прижимается, правая рука держит на плече дуру магнитолы, кстати, не уронить бы, так вес то не маленький, под десятку кило будет, это точно, а левая рука на руле мотоцикла. Да, это будет незабываемый подъезд на вечеринку. А что, подросток я или как? И навожу последнюю красоту, все вроде собрался, можно хватать магнитолу и вперед. И побежал, привычно крикнув: «Мама, папа, я убежал. Буду к 9 вечера». Ну да сегодня такой жесткий график, с 5 до 10 празднования с одноклассниками, потом с 10 до 12 дома, затем с 12 часиков до 3 с ребятами из молодежного состава, как раз увели квартира свободная, и после 3 планирую смыться вместе с Олей и по-настоящему отметить уже у меня. Такие вот планы. И да, Оля со мной и у одноклассников, и на у ребят из команды. «Хорошо, Дан, поосторожнее там», отвечает мама. «Папа», как всегда, молчит и только кивает, ну такой он. И я убежал, а пока бегу до мотоцикла, держа в руке магнитолу, снова мысли стучатся в разум. Да, 4 месяца, как тут появился, и пока все неплохо. Все планы реализуются, деньги есть, в команде играю и очень даже прилично. И на личном фронте все так, что грех жаловаться, 2 девушки, просто шикарные, и как на подбор рыжая и блондинка. И что самое удивительное, знают друг о друге и совершенно не ревнуют, приняли как есть. Но может, конечно, здесь дело еще и в том, что они не из одного города, и если одна из них очень частый гость в моем доме, то вторая далеко и вижу я ее редко. Но созваниваюсь, и как-то странно, такое впечатление, что и меня, и у нее ничего не проходит. Оба с нетерпением ждем варианта нашей будущей встречи, А таких вариантов не так много, но они есть. Будем думать. Но в целом все хорошо. И добежал до мотоцикла, прыгаю в седло и понесся до дома Оли. Добрался и подъезд, лифт, звонок и милая личика. Еле удержался, чтобы прямо на пороге не расцеловать, а она почувствовала и ехидно подмигнула. Ничего, я отомщу, немного в лифте, потом на вечеринке, тоже немного, я же не садист. Еще на одной вечеринке, ну тоже в рамках разумного, я ведь культурный. А вот потом, у меня дома, уж извини, вся культура с меня сразу слетает, как тебя вижу, сам удивляюсь. Так что отомщу уже не в рамках приличий, а скорее насколько сил хватит, а на 3-4 раза точно хватит. И с этими мыслями я в ответ весело подмигнул Оле. Она задумалась, что же это я замыслил, но совсем не испугалась и правильно, знает, что я плохого ей не сделаю. Тут и Валентина Федоровна, мама Оли, подошла. Я привычно поздоровался и отпросил Оля до утра, с промежуточным возвращением в 10 и забиранием обратно в 12. С большим трудом остановил порыв достать блокнот, записать даты, время, сдал, принял под роспись. И внешний осмотр проведен, повреждений не обнаружено. В процессе этих мыслей у меня, судя по всему, стало настолько ехидное лицо, что Оля заинтересованно глянула, ну мол, что еще придумал. Я же мимикой показал, потом, все потом. Она кивнула, а подумал, какой же у нас уровень взаимопонимания образовался. Завидуйте, редко так бывает. И мы рванули, до мотоцикла, дальше до дома одноклассницы, выделившей свою квартиру по вечеринку и триумфальный подъезд. Специально раза два вокруг проехал с перегазовками и только потом уже к дому. И я, весь такой красивый, на крутом мотоцикле, за спиной блондинка категории супер, прижалась к моей спине и глядит таким развратным взглядом, ну чтобы завидовали. А на плече огроменный шарп 940, придерживаемый правой рукой, а левая на руле. Да это было триумфально, все собрались, даже пенсионерки выглянули в окна, кто-то даже что-то комментировал. Наши тоже кто-то вышел, кто-то как раз подошел, но запомнили все, а что зря мы с Олей что ли 3 дня репетировали эту сцену, и приехали, и выгрузились. Идем, такая красивая парочка, в джинсе, да в коже и с культовой магнитолой в придачу. Ну вот и наши, уже гуляют, заходим в квартиру, здороваемся. Я передаю свою магнитолу местному диджею, сегодня это Стасик, с пожеланием беречь, как зеницу ока, и проходим в комнату. Все уже тут, актив уж точно. Вита, Женя, Таня, Инна, первые красавицы класса, но я бы их все-таки во вторые поставил, после моей Олечки. Хотя может я пристрастен, конечно, а с другой стороны, я то лучше знаю. Ну кто объективно знает Олю лучше, чем я? Родители, даже не смешно, сомневаюсь я однако. Врачи, ну это смотря какая специальность, а я то за все сразу, так что не им со мной конкурировать. Ну, вопрос короче сложный, но девчонки, надо признать, ничего, и даже очень ничего. Блондинка Вита с хорошей такой фигурой, и брюнеточка Женя худенькая, стройненькая, но аво-го фигурка то. Да и Таня с Инной, обе аппетитные шатеночки, тоже очень даже ничего, и на лицо все очень даже симпатичны. Вита-то полностью соответствует своему имени, есть в ней что-то прибалтийское, уже ниже в лице проглядывает что азиатское, восточно, но очень мило проглядывает. На Тане с Инной взгляд тоже не спотыкается, скорее отдыхает. Красотки одним словом, русские красотки.